Глава 13. Он шел спокойным походным шагом и, как когда-то, по часам, определял свою скорость. На влажном ноябрьском воздухе у реки чувствовал себя хорошо. До того хорошо, что совсем забыл о цели путешествия. Легкие наполнялись кислородом, кожа на лице становилась эластичнее и свежее. Он решил чаще выходить за город не только летом или весною. Смеркалось. Вечер в ноябре наступает внезапно, и он немного забеспокоился. Но это, в конце концов, не имело никакого значения. Он прекрасно знал эту местность. Ушел с работы в 3, раньше освободиться не сумел. Можно было бы в воскресенье. Но в воскресенье днем, перед тем, как выпал снег, над рекой гулял народ, большей частью молодежь. Старики пешком и на повозках тянулись в костелы. В будний день было лучше, тем более в сумерки. Лазняк над рекой медленно погружался во тьму, он перестал его видеть, хотя большие кусты и деревья еще различал. Дойду до деревянного мостика, с которого ловил в этом году рыбу. И хватит, там всегда глубоко. Ему показалось, что метрах в 50 впереди него что-то замаячило. Он свернул в лазняк, земля здесь была вязкая, вернулся, догадавшись, что эта тропинка к мостику не ведет. Следующая. Та шире, более утоптанная. Он спустился по небольшому откосу. Мостик выскочил из темноты внезапно. Наконец, 2 больших дуба. Сколько раз я бродил по лугам, очертания которых мог бы нарисовать пальцем в воздухе. Еще тогда, как это было давно, бочкообразный свод моста загудел под ботинками. Он вышел на середину и оперся о старые, уже изрядно прогнившие перила. Нашел их скорее руками, чем глазами. Под ним тихо плескалась река. Он не видел зеркала воды, но слышал, как она течет, живет. Засунул руки в карман, нащупал парабеллум. Сжал пальцы на рукоятке. Было совсем непросто бросить его в воду. У него ничего не осталось от прошлых лет, кроме этого пистолета. Последняя связь с прошлым. Он не позволил себе долго размышлять. Громкий всплеск известил об успешном попадании. Оглянулся вокруг. Он был один между низким ноябрьским небом и землей. Совершенно один. Осторожно сошел с мостика, раздвинул лазняк и вскарабкался на более твердое место. Прибавил шагу. Ботинки были тяжелые, на них налипла речная глина. Шел быстрым шагом прямо на огни городка. «Если бы я постоял подольше и начал оплакивать себя», и то, что было, и чего не было, и что потом с течением времени кажется нам существовавшим, я бы не выбросил пистолет до утра. С того момента, когда он решил жениться и стал прислушиваться к планам и мечтам Ирены, он как-то незаметно, а вместе с тем совершенно реально, избавился от своих навязчивых идей. Теперь он думал, что должен был казаться смешным всем людям, к которым он приходил. Ирена совершенно неожиданно стала для него спасением. Он начал уже сомневаться, действительно ли хочет разговаривать с той девушкой, доктором Боярской. Что-то удерживало его от этой встречи. Вероятно, страх перед правдой. Сколько лет он руководствовался собственной правдой, удобной ему. Внезапно он почувствовал отвращение к каким-либо поправкам. Он боялся, что жизнь, которую он только что начал строить, может быть разрушена. «Где ты ходишь?» — послышался из кухни недовольный голос Ирены. «Я гулял. Сделал 4 километра за 45 минут». «Неплохо, да?» «Сегодня сыро. От таких прогулок можно только получить грипп». «Ты не права. Нет ничего лучше, чем влажный воздух. Я в этом убедился». Он вымыл ботинки над ванной под душем, и с них стекли потоки грязи. Ирена остолбенела от ужаса. «Что ты делаешь с ванной? Ботинки?» «В ванне ничего не будет, а ботинки потом пришлось бы выбросить», — сказал он невозмутимо. «Ты ходил в поля?» «А как же? Я ведь тебе сказал, что сделал большой марш-бросок». «У тебя не все дома», — сказала она безразлично. «Это хорошо», — рассмеялся он. «Тот, у кого все дома, уже ни к чему не стремится. Ты хотела бы провести остаток жизни с таким?» «Нет». «Вот видишь, что ты жаришь? Утку». «Да-да». «Я чувствую. Долго еще?» «Долго. Не будь Люкой. Не ругай меня за ванну. Ты сидишь на кухне по меньшей мере 2 часа. Утка, по-моему, уже готова». Он надел войлочные туфли и вошел в комнату. На столике под газетой лежала коробочка. Он остолбенел. Боеприпасы. Как я мог их здесь оставить, подумал он. Я хотел забрать их вместе с парабеллумом. Это невозможно. За всю дорогу ни разу не вспомнить о коробке. Я рехнулся. Ирана что-то говорила ему из кухни. Он с трудом оторвал взгляд от коробки. Видела? Если видела, спросит. Она ничего не может скрыть. А впрочем, зачем ей скрывать, что она видела патроны? Обыкновенный вопрос. В домах у людей еще много разных боеприпасов. В конце концов, была война. «Ешь же!» — сказала Ирена, входя в комнату. Увидев его, она осеклась. «Что с тобой?» «Ничего», — сказал он сквозь стиснутые зубы. «Ты побледнел?» «Вот они прогулки. Какие-то марш-броски. Ты вообще отдаешь себе отчет, сколько тебе лет? Все еще думаешь, что ты мальчик? Это ужасно?» «Она права. Я не могу примириться со временем. Не хочу примириться. Должно быть, я смешон. Она видит это. Видела и никогда мне об этом не говорила. Ты был когда-нибудь у врача?» Он не отвечал. Не слышал, что она говорила. «Я тебя спрашиваю. Ты в последнее время обращался к врачу?» «Нет. Я не был у врача четверть века», — сказал он с иронией. «У меня не было времени на такие вещи». «Ты опять мелешь вздор!» — крикнула она. «Что ты такое делаешь? Ходишь на службу, летом байдарки, все вечера свободны. Завтра пойдешь к врачу». «Тебя бы кондрашка хватило, если бы ты узнала», — ответил он ей мысленно. «Боже мой, как я могу жениться? Тащить ее за собой во все это? Есть ее жареных уток, позволять проветривать свои шкафы?» «Молчи. Вопрос решен. Теперь ты ее не подведешь». «Ежи, как ты побледнел!» — она бросилась к телефону. «Не надо. Слышишь, не надо», — сказал он тихо. «Это пройдет. Это все ерунда. Я сяду. У тебя есть какие-нибудь капли?» Он замотал головой. «Нет. Нет. Я никогда не болел. Я принесу тебе сейчас воды». Приятное тепло разлилось по подбородку, щекам, лбу. Он почувствовал себя почти хорошо. Протянул руку и спрятал коробочку в карман. Перед ним стояла Ирена со стаканом воды в руках. «Я уже не нужна», — горько улыбнулась она. «Надо немедленно ехать в Варшаву». Это решение пришло к нему помимо его воли и было направлено против него самого. «До того, как ко мне явится курносая с косой, я должен все узнать». Коробка давила на ногу. Он бросил ее в ящик ночного столика. Перестал нервничать, недоуменно пожал плечами. «Да что такое, собственно, произошло? Дети иногда находят старые гильзы и играют с ними в войнушку. А я паникую из-за нескольких патронов. Когда-нибудь, в один прекрасный день, я обязательно расскажу ей свою историю. Вот что происходит, когда связываешь свою жизнь с другим человеком». Он знал, что молчание в один прекрасный момент выплеснется из него, и этот поток тогда ничем не остановишь. «Будет говорить, потому что на секретах пишутся только криминальные повести, а в жизни все намного сложнее».